«Я подумаю над этим», – пожала плечами Хаман. «Но к этому разговору мы еще вернемся, позже». Как раз к этому моменту турболифт прибыл на нужный уровень. Итак, вот она, схема внутренней планировки Звезды Смерти, столь дорого обошедшаяся нам. Протянул Додонна, вглядываясь в переплетение линий на чертежах. Согласно выводам шифровальщиков и технических экспертов, благодаря своевременному вмешательству Галена Эрса на станции существенно ослаблена защита шахт охлаждения реактора. По знаку Мадина на голографической схеме подсветились три идущие через всю конструкцию линии. Прямые, как стрела, хмыкнул при виде этого Поптимус. Как специалист в военной инженерии высокого ранга юпитерианец также вошел в число приглашенных. Разве такие шахты не должны по технике безопасности делаться поломанной линией на случай попадания туда чего-то постороннего? Судя по документации, это было сделано из-за перебоев с энергоснабжением при подготовке суперлазера к залпу. Мощности установленного на данный момент главного реактора просто не хватает на запитку главного калибра и требующихся при угловатом ходе шахт воздушных насосов, ответил Крикс, одновременно выводя соответствующие места отчетов и приказов на всеобщий обзор. К тому же попасть в саму шахту чем-то действительно опасным для реактора крайне сложно. Потребуются либо сверхчувствительные системы наведения, либо отвесное пикирование под вражеским огнем. Ну, тогда это объясняет, почему имперцы при проектировании сделали выбор в пользу орудий, щитов и внутренних бронезаслонок. Сцирокко черкнул в своем офицерском планшете пару строк. Но сейчас, насколько можно понять, большая часть этого добра представляет из себя груду полудохлого хлама, не так ли? Грубо, но довольно точно, согласился Мадин. Тем самым теоретически небольшая эскадрилья торпедоносцев сможет подойти на достаточно близкое для успешного запуска расстояние, через ту же экваториальную траншею, например. Крикса перебило шипение расходящихся дверей. «О, вот и вы, магистр», — матматепло улыбнулась Кеноби. «Леди Хаман, полагаю. Признаться, я думала, что вы несколько старше. Иногда обстоятельства бывают сильнее наших пожеланий», — пожала плечами Хаман. «К тому же расстрельную команду имперцев вряд ли будет интересовать мой возраст». От этих слов Додонна невольно поежился. Что же пришлось пережить в далекой земной сфере, раз даже очаровательные, молоденькие девочки вроде Хаман с таким фатализмом глядят в будущее. Итак, обсуждаем план атаки на Звезду Смерти. Совершенно верно, мэм. По нашим предварительным расчетам, нескольких эскадрилей, оснащенных протонными торпедами истребителей, будет достаточно для успешного захода, при условии отвлекающего маневра. Мадин выразительно оглянулся на юпитерианца. Идея рациональна, но требует серьезной доработки. Выжившие из группы Дортмунд сообщают о применении противником АТАТ в качестве эрзац ПВО. Точность и углы наводок у шагоходов не слишком приспособлены для борьбы с авиацией, но вот если выстроить их в узком пространстве. Сцирокко продемонстрировал присутствующим запись с главной камеры GM Custom, сделанную в ангаре миротворца. Однако, крякнул Мадин, раньше имперцы до такого не додумывались. Можно попробовать частично повторить условия Скарифа, предложил Додонна. Перед основной ударной формацией истребителей небольшой отряд мобильных доспехов проведет разведку боем и почистит маршрут. Правда, возникает вопрос с доставкой к поверхности Звезды Смерти. «На этот счет можете не беспокоиться», – заверила присутствующих Хаман. «В составе флота адмирала Хасслера имеется несколько средств доставки как раз на такой случай. Другой вопрос – пилоты для этих носителей, но данная проблема решаема. Хан, проверка систем почти закончена», – раздался из Камлинка голос Чуи. «Техников нам дали толковых, подтянули воздуховоды и системы форсажа маршевых, ничего попутно не испортив. Единственное, диспетчер просил ненадолго задержаться, них тут интенсивный трафик для грузовых барж. Знаю, явно готовится переезжать», — цокнул языком Соло. «Но мы пока никуда и не торопимся. Оплату доставили. Да, что характерно, в твердой валюте. И это...» Вуки чуть замялся, явно пытаясь выговорить незнакомое слово. «Зеонцы прислали груз драгметаллов. В качестве компенсации за происшествие по прибытии, как заявил их представитель. Весьма неожиданно, делать такой щедрый подарок незнакомому человеку. Но, видимо, они все любят делать по-большому». Взгляд Хана вернулся обратно к сцене. «Стоим мы на посту, повзводно и поротно. Бессмертны, как огонь, спокойны, как гранит. Мы армия страны, мы армия народа. Великий подвиг наш история хранит. Не зря в судьбе алеет знамя. Не зря на нас надеется страна. Священные слова «Москва за нами». Мы помним со времен Бородина. Хан, у тебя там все в порядке. Чуй, видимо, смутили отголоски хора певцов, дававшие не совсем разборчивый шум на канале связи. В полном, тут просто музыка громко играет. Если топливо и регенераторные заряды, хотя нет, я скоро подойду сам принимать данные расходники. Тебе из продуктов что-то специально запрашивать? Хан вытащил блокнот на сучий. Если Вуки что-то захочет с местной кухни, поди устал уже корабельным сухпаем питаться. Вручили нам отцы всесильное оружие. Мы родине своей присягу принесли, и в жизни нам дана единственная служба – от смерти заслонить грядущие земли. Ну, в каком-то смысле так оно, наверное, и есть. Ведь не ради амбиций вождей вы вздумали тягаться с величайшей монархией в галактике. Закончивший записывать хан махнул рукой на попытке игнорировать происходящее вокруг. Песню, надо сказать, подобрали правильную, именно здесь и сейчас ее слова бередили в душе карельянца, да и остальных разумных, собравшихся в этом ангаре, что-то потаенное. Имперская пропаганда и прокламации Альянса такого эффекта на памяти Соло никогда не давали, они апеллировали к долгу, чести, славе. Но у землян, им явно пришлось пережить что-то ужасное, научившее их ценить мирное время и привившее готовность отдать все, даже свою жизнь, ради спокойствия отчизны. Не надо нас пугать, бахвалиться спесиво, не стоит нам грозить и с пламенем играть. А если враг дерзнет проверить нашу силу, его мы навсегда отучим проверять. Слушая эти слова, а также оглядываясь на храбрецов, бросивших вызов Карусанту, хан задался вопросом, а тем ли он занимается. Простите, что прерываю ваши обсуждения, но это срочно. В совещательный зал ворвался бледный как полотно адъютант Дадонны. В чем дело? Что такого произошло, что заставило вас врываться на военный совет? Сэр, пропала связь с конвоем Аурик-217, с этими словами молоденький лейтенант протянул дотапот. Судя по всему, он был перехвачен имперцами. Что? Матма схватилась за сердце. Но ведь этот конвой должен был прибыть сюда. Вы что хотите сказать, что теперь у империи в руках точное местоположение нашей главной базы? Скорее всего, так оно и есть. Хат, ну почему? Ян саданул кулаком по краю гололита, стремясь выплеснуть досаду. Теперь придется срочно прятать стянутый к Евину флот. Ни в коем случае. Даже не думайте этого делать. Неожиданно перебила мужчину Хаман. Вы с ума сошли. Матма, да и остальные присутствующие члены руководства Альянса уставились на регента Аксиса как на умалишенных. Да если имперцы пришлют сюда кого-нибудь проверять. Как раз это нам и нужно, ухмыльнулся Паптимус. Просто подумайте, вот прибудет к Евину какой-нибудь разведзонд, и что он тут увидит? Нашу основную базу, оплот всего. Попробовала достучаться до землянина Матма. Неправильно, вашу базу, находящуюся в самом разгаре эвакуации на новое место, которое имперцы еще долго не найдут, а над их командованием висит угроза кары со стороны Палпатина за позор Скарифа. Ну и как вы, господа, думаете, к какому решению придет командование флота и клика Таркина? Хм. Дадонна задумчиво почесал подбородок. Спустя секунду пожилой генерал расплылся в хитрой улыбке. «Ведь это может сработать. Простите». Чандриллянка удивленно покосилась на соратника. «Я тоже, кажется, начинаю понимать, что предлагают наши союзники», — кивнул своим мыслям Мадин. «По сути, имперцы хотят рассчитаться за Скариф, подорвав силы нашего космофлота в генеральном сражении и захватив основную базу восстания. Сейчас, воспользовавшись ситуацией после пропажи конвоя Аурик-217, мы можем дать им желаемое, но на своих условиях». «Совершенно верно», — согласился Сцирокко. «Сомневаюсь, что командование имперского флота устоит перед соблазном уничтожить Явинскую базу выстрелом Звезды Смерти, а наши отступающие корабли перехватить, и тем самым сами принесут свой планетоид нам на блюдечке. Серьезно, это и есть основа вашего плана». Выманить Звезду Смерти на лакомую мишень. Матма приподняла бровь. Подобный ход мыслей был слишком рискованным. Согласна, тут есть некоторые подводные камни вроде состава сопровождающего станцию вражеского флота, не стала спорить Хаман. Но другого шанса покончить с этим супероружием у нас может и не быть. Возможно, в это самое время в штабе имперцев идут дебаты, стоит ли после Скарифа отправлять Звезду Смерти на техосмотр и модернизацию. Вот вы, госпожа президент, как бы поступили, зная о дефекте звезды смерти и наличии законспирированных диверсантов среди инженерных служб? Ну это, тяжелый вопрос для не имевшего прямого военного опыта разумного. Тем не менее Макма задумалась над возможными вариантами, учитывая, с какой легкостью диверсанты сепаратистов лазили в глубокий тыл республики, стоило ожидать чего-то подобного, даже от своих, ха-ха, коллег по власти. Но да, отводить такую станцию в тыл после всего случившегося было бы не лучшим решением хотя бы с точки зрения пропаганды. Совершенно верно. И имперцы тоже придут к такому выводу, а значит ухватиться всеми руками за возможность поправить свое положение после Скарифа, и осталось лишь продумать, как обломать им всю малину. Некоторое время спустя, кают-компания Изра-Пустошитель, скрашиваете свой досуг посильными средствами. Раздавшийся над ухом голос Вейдера заставил Верса напуганно дернуться. Кто бы мог подумать, что главком умеет передвигаться так тихо. Или это сам Максимилиан столь плотно ушел в работу, что не обратил внимания на шипение респиратора. Но генерал быстро взял себя в руки, в конце концов, сейчас он не сделал ничего предосудительного. Все приказы по десантным частям давно розданы, личный состав занят подготовкой к новым боям, а остальное уже больше забота флотских. «Никак нет, сэр», — ответил успокоившийся Вирс, поднимаясь на ноги. «Сидите, генерал, видимо». Дарт Вейдер в кои-то веки встал с той ноги. Таким благодушным Максимилиан свое начальство еще не видел. И все-таки позвольте полюбопытствовать, что это вы тут проектируете. Сугубо пара мелких идей, сэр. Ничего более. Позволите взглянуть. Два имеющих инженерное образование специалиста все же лучше, чем один, а об этом факте своей биографии лорд раньше не особо упоминал. Да, Вирс пару раз видел, как Вейдер устраивал разбор ошибок командам техников ангара, но те советы проходили по части авиации и орбитального транспорта. Хуже уже точно не будет. Смирившийся с неизбежным Вирс вновь открыл датапад и повернул экран в сторону пристроившегося рядом Вейдера. Хаем, весьма любопытная конструкция. Будь у главкома возможность, он бы почесал на этом месте подбородок. Это, надо полагать, ваш ответ мобайл сьютам, генерал. Примерно так, сэр. Максимилиан перевел взгляд на чертежи звероподобной машины. Просто пока наши промышленники сумеют понять принципы работы новой, доселе невиданной техники, пока сумеют создать работоспособные модели, а ведь еще надо учить пилотов. А так у нас огромное количество хорошо подготовленных экипажей АТАТ, которые наверняка сильно потеряют в эффективности. Думаете, новые союзники мятежников будут массово выставлять свои изобретения на поля боя? В голосе Вейдера проскользнули нотки не то иронии, не то скепсиса. «Можете считать меня паранойком, сэр, но даже если план Таркина и Иссарту увенчается успехом, я сомневаюсь, что с угрозой мобайл-сьютов будет покончено навсегда». Вирс знал, что за такие крамольные с точки зрения имперской пропаганды слова его по голове нежно не погладит. Но если кому-то и можно было озвучить подобное, то только Вейдеру, единственному разумному в армии, не умевшему и не желавшему идти по головам. «Не вы один, генерал», — неожиданно согласился обычно демонстрирующий непрошибаемую веру в официальную позицию главком. Впрочем, на публику да приохватившей последние полгода назад империю шпиономании даже лорду приходилось оправдывать доверие его величества. Кто знает, как давно новички вышли на контакт с мятежниками. Айсон неверно заметила о возможности тайных производств где-нибудь вне сферы нашего влияния. Ладно. Хватит об этом, этот проект должен стать заменой АТАТ. Да, Вирс внутренне обрадовался возможности вернуть разговор в действительно полезное русло. Как видите, в основе лежит та же четырехногая база, что и в АТАТ, однако теперь оба пояса конечности крепятся и работают независимо. Я подумал, что ради повышения мобильности новую машину нужно хотя бы научить бегать, поэтому обратился к анатомии Нексу. Разумная идея. Самому доводилось видеть эту тварюшку в действии, хмыкнул каким-то совим воспоминанием Вейдер. Вы еще и на голени добавили по гусеничному движителю. Да, в качестве альтернативного способа передвижения. В этом случае машина как бы припадает к земле, что позволяет ей быстро разворачиваться за счет противоположно направленного хода пар гусениц с правого и левого бортов. И развивает она скорость, сопоставимую с джаггернаутом поздних моделей. Представляю. А эта платформа на спине, я так понимаю, должна быть креплением под турельную установку. Правильная мысль, не в обиду вам, генерал, но Атат-Дика не хватает нормального радиуса поворота головы. Что поделать, до сегодняшнего дня перед ними просто не стояла задача самостоятельно отражать фланговый удар. И даже переработанное шейное сочленение, Вирст ткнул пальцем в чертежи, не полностью перекрывает возникающие потребности. Правда, придется пожертвовать размерами десантного отсека, но лучше иметь шанс довести и прикрыть меньшее количество народа, чем потерять большее. Да и в принципе не так уж сильно он урезан, всего лишь снято место под спидеры. Услышать реакцию Вейдера на этот момент генералу так и не удалось. Неожиданно с шипением распахнулась дверь, и в кают-компанию заглянул запыхавшийся адъютант. «Милорд, простите, что отвлекаю». Юнец набрал побольше воздуха в грудь. «Мы их нашли. Евин 4, значит». На ходу застегивавший мундир Таркин мотнул головой, чтобы не зажать воротником гортань. «Место достаточно глухое, и обычные звездолеты туда предпочитают не соваться». Коллеги из Братства Пророков, и Сан не скривилась при упоминании оккультной конторы, тоже пришли к подобным выводам. По их словам, там еще находятся какие-то древние руины, маскирующие обитателей от форс-юзеров. Туда по моему приказу отправили несколько разведзондов, и они засекли интенсивный орбитальный трафик. Понятно, Гранд Мофф усиленно размышлял над тем, как теперь быть. Судя по всему, мятежники активно готовились к эвакуации на новое место. А Евин-4 наверняка был их основной базой, раз Дантуин оказался заброшенным, да и данные навигационных журналов с перехваченного конвоя подтверждали эту теорию. Получалась крайне сложная моральная дилемма, можно попробовать перебросить звезду смерти к Евину уже сейчас, благо лететь туда не так уж далеко. Но тогда возникал риск повторной атаки мобайл-сьютов в компании с еще какой-нибудь гадостью, и на этот раз мятежники будут знать, где находятся уязвимые места станции. Однако отвести планетоид в глубокий тыл тоже не самая лучшая идея, ибо чревато вопросами и непредсказуемой реакцией императора, по причине неадекватного использования супероружия. Ладно, подумать можно и в компании старших офицеров, а пока стоит сделать пару нужных при любом раскладе распоряжений. О, вот и вы, Старлей, тепло поприветствовал переступившую порог сэру генерал Вирс. Рад, что вы добрались к нам так быстро. Повезло попасть на нужный турболифт. Видимо, технические службы опустошителя выделили для всех направляющихся в БИЦ красную дорожку, смущенно улыбнулась девушка. Если не секрет, то пока Шоу осеклась, едва мозг осознал, что именно видит на парящей в воздухе голограмме. Эти кадры, господа офицеры, были переданы направленным в систему Ивин разведзондом. Как можно понять, возле четвертой луны этого газового гиганта сосредоточен большой флот кораблей мятежников, а также присутствуют различные машины их новых союзников. Старший лейтенант Шоу, Таркин обратился к девушке, может быть, здесь запечатлены какие-то образцы, не встретившиеся нашему флоту при Скарифе. Нет, широко распахнувшая глаза сэра медленно попятилась к двери. Этого не может быть. Как оно тут оказалось? Старлей, с вами все в порядке. И Сан не первой заметила состояние девушки. Но Шоу лишь продолжала пятиться назад, подальше от огромного железного чудища, глядящего на нее с голограммы. Нет, не-не-не-не-не, во имя силы, нет, нет, только не снова. Перед глазами сэры вновь промелькнули события того страшного дня. На какой-то миг девушке показалось, что она вновь падает из-за отключившейся на мостике воздаяния гравитации, а огромный конструкт медленно поднимает трехпалую руку, чтобы испепелить беспомощную жертву лучевым клинком. Лейтенант, запнувшуюся и полетевшую на спину сэру подхватил вовремя дернувшийся Вирс. Похоже, вы кого-то узнали о этих изображениях, задумчиво пробасил Вейдер. Судя по направлению вашего взгляда, вы имеете в виду вон ту особо крупную машину. Надо полагать, она засветилась во время авантюры покойного Лавака. Да уж не то слово «засветилась». Поднявшаяся с постронной помощью на ноги сэра бросила затравленный взгляд на изображение чудовищного механизма. Эта дрянь была настоящим монстром, с кучей тяжелых орудий дизрапторов и грибанным щитом. Самая мерзкая дрянь из всего того, что бросили против нас аборигены. Она, блин, была непобедима. Шоу сорвалась на крик от страха вновь оказаться в бою против этого. Вот как, то есть даже если убрать эмоциональную окраску, то конструкт получался весьма опасным. «Я так понимаю», — уточнила Иссарт, быстро набирая заметки на своем планшете. Шоу слабо кивнула в ответ. «Тогда они могут оказаться проблемой. Девушка перевела взгляд вслед за шефом СИП и моргнула, в деталях осознав сменившийся кадр. «Их двое», — слабым голосом произнесла Сера, медленно впадавшая в полуобморочное состояние. «Хорошо, Вейдер и Иссар тоже это заметили и распорядились вызвать бедолаге медпомощь. Итак, господа», — Гранд Мофф обвел рукой голограмму с заснятыми зондом кадрами, едва Старлейшел проводили в предбанник Битс дожидаться срочно вызванного судового врача, «перед нами стоит крайне важный выбор, определяющий будущее нашей державы и всей галактики. По данным СИП, на Ивине 4 находится основная база мятежников, вернее, пока еще находится. Так что у нас есть тающий на глазах шанс накрыть верхушку так называемого альянса одним махом, а заодно лишить противника двух весьма мощных боевых единиц нового вида техники. Предложения будут. Да. Что насчет Звезды Смерти?» Поднял руку Матти. «Привлечь станцию для уничтожения Ивина 4 выглядит рациональным решением. Весьма хороший вопрос, адмирал», — хмыкнул каким-то своим мыслям Таркин. «Запрос к его величеству уже отправлен, но, полагаю, никто из присутствующих не питает особых иллюзий насчет содержания ответа. Проблема в том, господа, что мятежники вполне могут быть осведомлены о наличии нескольких уязвимых мест станции, а именно, ослабленной защите шахт охлаждения главного реактора. И что тут такого? На этот раз мы стянем к ним дополнительные силы гарнизона станции, которых может и не хватить для отражения атаки», — возразил Вейдер. «Вспомните хотя бы того красного аса, что запустил ядерную ракету. Поэтому Звезду Смерти должны прикрывать минимум 1000-1500 сит-истребителей и от 20 рассредоточенных по внешнему периметру станции уланов». «Совершенно верно, лорд Вейдер», — согласился Гранд Мофф. «Более того, я распорядился мобилизовать резервное соединение авианесущих кораблей Сортраси. Они возьмут на себя часть потока МЛА, повысив оперативность ротации. Резерв Сортраси». Пиллион задумчиво почесал подбородок. «Это не то, что состоит из четырех венаторов и секутора. Оно самое. Может, эти корабли и успели устареть как линейные, но я и не собираюсь посылать в лобовую атаку на позиции противника. А дозаправить перебрасываемые от станции к основному полю боя эскадрильи они вполне смогут. Кстати, о выборе Онова, госпожа Иссард, что по составу противника? Одну секунду, загружается последний пакет данных с зонда. Иссан не сменила фотокадры на схему ближайшей орбиты Ивина. Итак, на данный момент силы мятежников насчитывают 5 крейсеров Мон Каламари от 9 до 15 дредноутов разных модификаций и около 140 эскортных судов различных моделей. Все это размещено в оборонительном ордере над одним из древних храмовых комплексов. Авиация, скорее всего, находится либо на борту капитальных кораблей, либо на поверхности спутника, ожидаемая цифра около 1500 бортов. Плюс один линкор, 3 тяжелых авианосца и 20 легких ударных кораблей новых союзников. Из москитных сил замечено около 50 механоидов подвида циклоп, 70 трансформеров и дюжины кристаллицых. И те две сверхтяжелые машины, столь красочно описанные старшим лейтенантом Шеу. Понятно. Что ж, с имеющимися силами, в том числе ожидаемыми нами подкреплениями, я предлагаю следующий план. Каждое слово Таркина сопровождалось появлением новых маркеров на схеме. Звезда Смерти выйдет с диаметрально противоположной от четвертого спутника стороны Ивина. Это позволит нам развернуть эскорт станции до подхода вражеского флота и банально встретить цель на противоходе. Одновременно с этим остальные наши силы свяжут противника боем, воспрепятствовав его эвакуации, и неизбежно упустит специальный диверсионный отряд противника, который будет выслан к станции незамедлительно по ее прибытию, перебил Гранд Мофф Главком. При всем уважении, нет никакой гарантии, что мятежники не догадываются о возможной слежке и не скрывают часть своих сил. Поэтому нам нужно уменьшить им время на принятие решения. Первый из гипера выйдет линейный флот, заняв позиции здесь и здесь. Отметки эскадры смерти и трех других линейных соединений сдвинулись чуть ближе к Ивину 4. Теперь они к тому же располагались на некотором удалении друг от друга, расширив контролируемую зону. Звезда смерти прибудет на полчаса позже в оговоренную вами, Уилхав, точку, что позволит уменьшить время на ожидании оборота Луны, закончил Гранд Мофф. Хаем, разумное предложение. В таком случае я передаю корабли коммодора Далы и капитана Пиллиона в резерв вашего флота, лорд Вейдер, это позволит придать правдоподобность обозначаемому направлению основного удара. Жаль, конечно, что тот экспериментальный крейсер-заградитель еще не полностью закончили программу испытаний. Нам бы пригодились его системы для более точной координации выхода подкрепления из гипера. Ну да ладно, и так справимся. Этот план разумен, но толки при условии, что его величество даст добро на переюроску звезды смерти к Евину и ваше личное участие, Натасе приходилось прилагать большие усилия, чтобы обращаться по уставу. Вы ведь хотели разместить свой штаб на секуторе сопровождения, для лучшей координации действий эскорта станции. А вдруг император решит вас отозвать на Корусант, как уже сделал с Кринником? В этот момент в бицепс опустошителя вошел адъютант Таркина, передавший тому какую-то распечатку. Гранд-моф вгляделся повнимательней. Все-таки положительный ответ на оба моих вопроса, туманно протянул Уилхав. Что ж, так тому и быть. Один, товарищи Виджа по красной эскадрилье, если что. Два, и это так. Ведь мобильные доспехи достаточно требовательны в освоении и применении. Вдобавок крестокрылы могут самостоятельно уйти в гипер, а механоид – нет. 3. А вот как раз с этим у повстанцев имелись проблемы, возможности информационной борьбы у империи и альянса несопоставимы. Да и сенаторы не совсем привыкли к тому, что оказались в положении КНС. 4. Несмотря на то, что в земной сфере давно и плотно используются цифровые устройства вроде планшетов и смартфонов, обычные фотокамеры тоже востребованы. 5. Формально Альянс делится на несколько подразделений по национальному составу планеты-участника, например на Карелианский корпус, эскадры Мон-Каламари и так далее, а по факту состав боевой группы может тасоваться абсолютно случайно. 6. Разумеется, Ветш подразумевает настоящих повстанцев, а не агентов империи под прикрытием. 7. Да, на Ладине воевали и другие доспехи, но Заку просто было больше всех по численности, и в клинч с атакующими частями гарнизона Скарифа и подкреплениями от Вейдера с Таркином они ходили чаще остальных. 8. Вымышленный мной член Красной эскадрильи, занимавший 5-й номер Далюка. Как нетрудно понять, Забрак погиб на Скарифе. 9. Если честно, я малость подзабыл, когда по канону Бикс попал в Красную эскадрилью. Считайте, что в данном случае имел место хроносдвиг из-за кроссовера. 10. Особенности перевода, имевшего тот же самый смысл татуинского выражения. 11. История Небесной реки знает немало восстаний чересчур сильно развивших свои личности дроидов. Чтобы этого избежать, им регулярно чистит память, убирая базис для анализа. 12. В данном случае Киноби использует слово «падаван» как подопечный. 13. Помните поп-певичку из Гандам. Судьба поколения, использовавшую мобильный доспех как сценическую трибуну. Текущая часть фика во многом писалась под влиянием этого весьма угарного момента. 14. Выступали, если что, близняшки Плес Катюшей. В том самом варианте исполнения, о котором вы подумали, читатели, как раз возраст и дикция подходящие. 15. Курсивом дано соло Кристины, жирным, мужская хоровая партия. Сочетание, соответственно, общее исполнение. 16. Причиной является синхронизация картинки и звука в голосвязи. 17. В данном случае на сцене выступал загримированный GM. 18. Прикол в том, что в Альтисви, откуда взята данная песня, снимала студия Sunrise. А теперь попробуйте представить, что та же самая студия, создавшая, кстати говоря, франшизу Гандам, существует и работает в мире по мотивам собственного творчества. 19. В данном случае Оби-Ван имеет в виду тренировочный зал в указанной части пирамиды. Помещение частично перестроили, расширив жилплощадь, но для тренировки одаренных оно все еще подходит. 20. Маленький намек на одну такую же вредную особу, дорвавшуюся до власти. 21. Образное описание того, как Оби-Ван ощутил направленный на него негатив со стороны Хаман. 22. Для тех, кто запамятовал, Чуи все время говорит на Шриевук, а в нем слова Зион и его производных до сегодняшнего момента не было. 23. В данном случае, в отличие от изначального смысла, подразумевается то, что Зион в одиночку, не особо готовый, встал на пути захватчиков, заслонив собой всю земную сферу от имперской агрессии. 24. Аж два раза, в Великую Отечественную и Однолетнюю. 25. Песня дошла до описываемых событий в чуть измененном виде, да еще и сложности перевода наложились. 26. Ибо Матма, как и Бейл, все-таки в первую очередь сенаторы, то есть гражданские. да и не стремились они никогда командовать армиями. 27. Под таким именем история запомнила попытку прямых переговоров Падме и ее подруги из парламента КНС. Увы, Сидиус и Дуку быстро организовали доставку на Корусант отряда дроидов-диверсантов, взорвавших один из крупнейших столичных центров энергетики. Масштабный блэкаут правительственного квартала заставил Сенат временно отложить переговоры, а потом уже Дуку зачистил оппозицию на Андероне. 28. Опять-таки конфликт между разными ветвями командования, взаимное недоверие и презрение между армейскими и флотскими старшими офицерами могло и сознательно взращиваться Палпатином. 29. Ну а как иначе? Энакин всегда любил копаться в разных механизмах, а уж после назначения главнокомандующим имперских вооруженных сил сама сила велела грызть гранит инженерной науки. 30. Потому как понастроить этих шагоходов успели множество, а их мехводов и наводчиков надо куда-то девать. 31. Традиционно агитация Кампнер выставляла империю лучшим, что случилось с галактикой, и все у нее соответственно самые-самые. 32. Потому как Вейдеру дальше стремиться некуда, выше него только Сидиус. Да и сам знавший, какого это быть гнобимым ни за что начальством, Энакин быстро выбивает подобную дурь из голов господ офицеров. 33. Вообще-то собаки или тигра в случае исходного дизайна, но Вирс апеллирует к понятным жителю небесной реки аналогиям. 34. Формально и Иссарт, и Таркин знают о пристанище Экзара Куна, но озвучивать это слишком долго. Плюс Иссанни подчеркивает, что пророки выдали ей не всю информацию, какой располагали. 35. А откуда им взяться, если первый контакт состоялся всего полгода назад и то большая часть выживших пропала без вести, а многие оставшиеся отлеживаются по госпиталям. 36. У Вейдера многофункциональный визор в шлеме, позволяющий просчитать и такое. 37. В данном случае, в направлении против оборота Луны вокруг планеты. 38. Точные данные о принятии крейсеров, воспрещающие разнятся по разным источникам. Здесь считается, что была выпущена небольшая опытная партия, но до Явинской битвы их не успели довести до ума. Техника, упоминаемая в главе ТМФ-125 Гончия, проект Верса по модернизации АТАТ. Насколько имперская версия шагохода превосходила своего республиканского предшественника, настолько же кардинально поменялась Гончия, став по сути уже звероподобным мобильным доспехом. Именно теперь четвероногий механизм обрел маневренность и быстроходность, о которой раньше мечтать не мог, да и экипаж теперь размещается в бронированной капсуле, а не торчит в выставленной на всеобщий обзор голове. Будет ли удачным решением Гончия, покажет время. Бронеавтомобиль Джаггернаута 6 – гигантский мобильный бункер с неплохим вооружением. Эти машины развивают большую скорость и могут просто идти вперед, давя всех несообразивших убраться с дороги. Вот если бы Джаггернаут умел быстро поворачивать и имел не такой большой занос на полном ходу, то была бы вообще сказка. Но и так бронеавтомобиль остается востребованным имперской армией. Правда, весь арсенал Джаггернаута не может бить дальше 2 километров, сильно уступая в этом плане главным калибрам сухопутных линкоров земной сферы. Звездный разрушитель типа Секутор – еще один доставшийся в наследство от республики мелкосерийный проект. Секуторы отличаются поистине громадными размерами и представляют собой тяжелые эскадренные авианосцы. Во времена войны клонов такой класс линейных кораблей был весьма востребован из-за засилья дроидной авиации, но после разгрома КНС дальнейшее производство секуторов сочли нецелесообразным. В итоге звездные разрушители были переведены в секторальные резервы, дожидаясь отправки на слом, однако с выходом на просторы галактики мобильных доспехов о секуторах вспомнили. Примечание к части. Ну собственно все. Финишная прямая перед Явинской битвой. Глава 15. Битва при Явине. Часть 1. Фигуры расставлены. Примечание к части. Ну что ж, вот и вашего покорного слугу посетила типичная болезнь мангак, временный кризис внимания и идей. Слава богу, более-менее преодолел его и собрался с мыслями. Продолжение будет скоро. Корусант, генштаб вооруженных сил империи. Он настолько уверен в том, что сможет собственными силами справиться с защитниками главного оплота мятежников. Юларин подкрутил кончик левого уса, маскируя этим движением скептическую усмешку. Подобный демарш со стороны Гранд-Моффа отнюдь не радовал старого адмирала, воевавшего еще с КНС. Слишком свежи были воспоминания о тяжелых поражениях ВАР, произошедшие из-за ошибок разведки, Вспомнить хотя бы Кристовсис, когда блокадный флот сепаратистов оказался втрое больше первоначально предполагаемого, да еще и под командованием крайне пакостного Арахнида. Поэтому тот факт, что Гранд Мофф внешнего кольца решился проводить операцию по уничтожению мятежников лишь с помощью тех кораблей и войск, что имелись у Таркина под рукой, вызывал вполне обоснованные опасения. Слишком уж гладко получилось найти главный оплот Альянса, а подкрепления к атакующим не имели никаких шансов добраться раньше, чем через стандартные сутки после начала битвы. Ну, четыре полноценных формации звездных разрушителей, плюс большой эскорт, замялся адъютант. Сомневаюсь, что у бунтовщиков найдется равноценный ответ на такой флот. Да и, при всем уважении, линейного боя как такового и не будет. Соединенным силам лорда Вейдера и Гранд Моффа надо лишь не дать сбежать взлетающим с Йавина 4 кораблям Альянса, а всю работу на себя возьмет Звезда Смерти. Вот поэтому я и обеспокоен сложившейся ситуацией. К сожалению, Таркин хоть и умный, но ужасно упрямый человек. Он ни за что не станет отступать от своего первоначального плана, а это чревато избыточными потерями, которых можно бы было избежать. Вулф помассировал переносицу, снимая неуместное сейчас раздражение. Ладно, может прислать подмогу мы и не успеем, но зато в наших силах сделать кое-что другое. Гранд-адмирал торопливо застучал по клавиатуре датапада. Отправите эти шифровки эскадрам Гзидуалри и Валлонгса, а эту в гарнизоны баз на Тагории. Закончив набирать текст приказов, Юларин вытащил инфоблок и вручил адъютанту. Как можно скорее. Считайте, что все пойдет по худшему сценарию. Раздался с правой стороны чей-то баритон. Хотя почему чей-то, повернувшийся на звук, Юларин наткнулся на хорошо знакомый взгляд пылающих углей, заменяющих одному типу нормальные глаза. Оптимизм – самый верный путь к катастрофе в нашей профессии, вице-адмирал. Или, мне следует вас поздравлять с повышением. Рослый синекожий экзот лишь ухмыльнулся, отлипая от подпираемой им до этого стены. Почему-то Траун всегда производил впечатление, будто он смотрит с каким-то снисхождением на окружающих. И даже недавняя история при Кариде не повлияла на это. «Пока это несколько излишне», — ответил Чисс. «Однако вернемся к более важным делам. Думаете, нам понадобится дополнительное оцепление вокруг Йавина? В таком рискованном деле лучше перестраховаться. Вы ведь и сами знаете, как часто летит под откос вроде бы безупречно просчитанный план», — Юларина прервал подбежавший лейтенант. «Господа офицеры, из СИП пришел инфопакет с черных ящиков трофейных мобайл-сьютов». Сотрудник штаба вручил цилиндр. «Пока правда без перевода, но криптографы уже работают над этим». «Оперативно», — хмыкнул Траун. «Кажется, ледорубы ведомства из САРП заработали в глазах часа пару дополнительных баллов. Вот так бы всегда. Позволите взглянуть?» «Разумеется, только какой в этом сейчас смысл?» Юларин не стал отказывать соратнику в просьбе. Вся представленная информация на языке чужаков, и вряд ли встречались с ними у себя на родине. А ТТХ без перевода, лишь домыслы, вилами на воде писанные. Безусловно, получивший в руки датапад Чиз запустил голографический проектор, чтобы оба адмирала могли одновременно изучать полученные материалы. Но кто сказал, что только этим ограничивается список доступной информации к размышлению? Даже из внешнего вида можно почерпнуть много полезного.